Однако на самом деле все было ровно наоборот. Россия не только не была против, но выступала главным локомотивом и даже инициатором этого процесса. Мне рассказывали многие участники тех событий, что в Москве, куда китайцы прибыли по русскому приглашению, а вовсе не по своей инициативе, Гавриил с соратниками долго убеждали их создать эту империю. В противном случае они даже грозили присоединить Японию к Российской империи. А все думали обратное, потому что никто не понимал логики российского руководства. Никто, кроме моего двоюродного дедушки, в то время президента Бразилии Альваредо Бранко, который первым понял, что происходит, и увидел в этом окно возможности для нас. Он понял, еще не зная деталей и причин, что Россия почему-то хочет, чтобы мир состоял из небольшого количества огромных стран и готова на многое ради этого. И он потратил весь август, сентябрь, октябрь и ноябрь, чтобы убедить руководителей и элиты всех латиноамериканских стран, в том числе в своей собственной Бразилии, объединиться таким же образом. Какими способами, какими аргументами ему удалось сделать это, трудно даже и представить, зная тогдашнюю взаимную неприязнь наших народов и полное отсутствие чувства общеамериканской солидарности. Единственное, что ему помогало, это близкая дружба с президентом Мексики, в будущем третьим президентом нашей федерации Хорхе Портильо. Они были женаты на двоюродных сестрах. Тем не менее, 6 декабря 2020 года 12 южноамериканскими, 7 центрально- и североамериканскими и 4, не считая совсем мелких, карибскими странами был подписан пакт о создании Американской Федерации и ликвидации их всех как отдельных суверенных государств. Мой дедушка, который видел дальше, чем остальные, настоял на таком названии, хотя оно вызывало недоумение. Большинство предлагало назвать федерацию латиноамериканской или южноамериканской. Невзирая на факт подписания, вся конструкция была весьма рыхлой. Не удалось договориться ни по столице, ни по разбиению на штаты. Но Альваредо Бранко это не смущало. Для него это был лишь первый шаг трехходовки, необходимый для совершения второго шага. В декабре он, как представитель Организационного комитета Федерации, поехал в Москву, но не только и не столько для получения поздравлений, он их, впрочем, получил, а для того, чтобы объявить России несуразное и ничем не подкрепленное, казалось бы, требование отдать Федерации Канаду, которая была аннексирована Россией как член НАТО в ноябре 2019 года. Однако, как выяснилось, это требование было основано на точном и нетривиальном понимании ситуации. В результате Канада была передана Федерации, причем не как страна, она уже год как ею не являлась, а просто как кусок территории России. Нет нужды говорить о том фуроре, который это произвело по возвращении Бранку домой. Все вдруг поняли, что это не шутки, а большая игра. Но главное то, ради чего он все это и затевал. С ним срочно попросил встречи президент США, как оказалось, последний, Тедди Паркер. Итогом этой встречи и еще нескольких последовавших за ними, в которых участвовали все явные и теневые вершители судеб США, стала вторая поездка Бранку в Россию в феврале 2021 года. На второй встрече с императором Гавриилом, уже в качестве старого знакомого и единомышленника, он сказал: «В вашем мирном договоре с США написано, что они не могут вступать ни в какие союзы и объединения иначе, чем с вашего согласия. И досрочное, до истечения 50 лет, расторжение военного договора об обороне и, соответственно, вывод русских войск из США также может быть лишь с вашего согласия. Так отпустите их в Американскую Федерацию и расторгните досрочно военный договор, потому что Федерация сможет сама себя защитить». «А как мы можем быть уверены в том, что они не начнут копить научно-промышленные и военные силы для реванша?» — спросил Гавриил. «Кто это они?» — ответил Бранку. «Конституция Федерации не предусматривает наличие в ней отдельных государств». «Ну, хорошо. Будет то, что сейчас называется США, называться внутри вашей федерации штатом или провинцией», — сказал Гавриил. «А управляться будет самостоятельно, по крайней мере, в достаточной степени для того, чтобы опять стать проблемой для нас? Вы же еще не определились с делением на штаты, даже без учета США?» «Нет», — ответил Бранку, — «вот меморандум, подписанные руководителями всех стран Нового Света перед моим отъездом. Здесь согласованная конституция, включая деление на штаты, а также столица». Надо сказать, что этот диалог Альвареду Бранку с Гавриилом Великим, продолжавшийся несколько дней, проходил в основной части вполне публично. И все жители обеих Америк с замиранием сердца смотрели его каждый день. Латиносы и брази, которые отродясь не симпатизировали янки, изо всех сил желали им успеха переговоров и окончания иностранной оккупации. Именно в эти дни, я уверен, и родилось то чувство общности, то ощущение того, что мы все американцы, основатели и строители Нового Света, которое и сделало возможным в дальнейшем существование нашего государства. «Пусть так, — сказал Гавриил, — но что помешает американцам, я имею в виду янки, прийти к власти во всей федерации?» «Федерация создается как демократическое государство со всеобщим равным избирательным правом, а янки будут составлять в нем вместе с канадцами 340 миллионов из 920, — ответил Бранку. Значит, президент из Янки сможет быть избран только голосами в том числе и испано- и португалоязычных избирателей, а для этого ему понадобится убедить их в правильности своих замыслов. А как убедить в необходимости реванша нас, которые ничего не потеряли, никогда не враждовали с Россией и ничего против нее не имеют?